Глава 35. Жизнь. «Какой хоть яд на кинжале?» — спохватился Шен, но слепца уже не было видно. Хотя вряд ли он ответил бы, даже находясь перед ним. Шен прислушался к своим ощущениям. Пока что, кажется, он не собирается умирать на месте. К нему подошел Муан. «Что теперь?» Шен растерянно посмотрел на него. «Сказать ему?» Вообще логичнее было бы сказать. Шен уже открыл было рот, но... «Ты ранен? У тебя кровь!» Муан схватил его за запястье, притягивая к себе руку с кинжалом. Шен резко выдернул руку, пока Муан чего доброго случайно не порезался. Вот была бы уморительная картина. И счастливо откинулись бы вместе. «Это всего лишь царапина», — разъяренно прошипел Шен. «Ладно». Муан вновь примирительно поднял руки вверх, типа «сдаваясь». Шен развернулся и направился обратно в дом семьи Гур. «Я даже не хочу ничего говорить по этому поводу». «Ну так и молчи». «Нет, я не могу не снять хотя бы 10 баллов за неосторожность». «Мне от этого ни холодно, ни жарко», — честно отозвался Шен. Он вообще уже давно стал подозревать, что система снимает и начисляет баллы чисто по приколу. Учитывая количество показателей, на которые зачислялись и снимались баллы, трудно было представить все эти данные в единой таблице. На самом деле критериев меньше, а она просто развлекается, прибавляя и снимая их от единой шкалы. Или на его жизнь в самом деле влияют показатели развратности или авторитета среди учащихся. Не время сейчас размышлять об этом. «Может, лучше насчет яда подскажешь?» «Откуда ж мне знать, что там? Я же не всеведуща». «Ладно». Шен задумался. «Возможно, целитель может распознать яд. Учитывая богатство семьи Гур, у них вполне может оказаться личный лекарь. Надо вернуться и послать за ним». По возвращении в поместье он на силу избавился от Муана, который порывался бежать за заживляющей мазью. Шену не сразу удалось убедить его, что у него еще прошлая шкатулочка, что тот давал, не закончилась. Хотя ситуация его слегка позабавила. Он представил, что красавец Муан таскает с собой, судя по всему, не меньше полудюжины таких целебных баночек, чисто на всякий случай. Интересно. Сколько усилий прикладывает Муан для сохранения своей симпатичной внешности? Сколько для этого нужно времени? Час утром, час вечером? Может, и Шену стоит больше внимания уделять тому, как он выглядит. А то Ер описывал всех заклинателей довольно красивыми, но никогда не уточнял, как они этого добились и требуются ли усилия для сохранения результата. Не хотелось бы проснуться однажды и обнаружить, что постарел. Хотя кого он обманывает, он точно не сможет столько времени уделять своей внешности. Шен размышлял на эту отвлеченную тему, пока к нему в комнату не постучался лекарь. Вскочив, он поспешил пригласить того внутрь. «Вам не здоровится, господин?» — учтиво спросил пожилой невысокий мужчина. Шен показал лекарю ладонь своей левой руки. «Что ж, сейчас обработаем». «Нет, подождите». Дело в том, что в рану мог попасть яд. Шен протянул лекарю кинжал. «Можете ли вы определить, чем смазано лезвие?» Лекарь помрачнел, взяв кинжал в руки. «Так навскидку, конечно, не скажешь. Мне нужны реагенты, чтобы попытаться это выяснить. Это может занять какое-то время. Если яд редкий, я не смогу его определить». Шен удрученно вздохнул. В глубине души он этот ответ и предполагал. Надежда на лекаря была сродни надежде на чудо. «Что ж, может, у вас есть какое-то средство, способное замедлить действие самых распространенных ядов?» Лекарь недовольно посмотрел на него. «Молодой человек, вы совершенно не сведущий в медицине. Подобного чудодейственного средства не существует. Я не могу подобрать противоядие, не зная вида яда. Более того, оно может только усугубить дело. И что же мне прикажете делать? Я попытаюсь выяснить, что за яд на кинжале. Но с большей вероятностью вы скорее узнаете это от того, у кого вы его раздобыли». Шен постарался сдержать гнев. «Что ж, прошу вас сделать все, что в ваших силах», — поклонился он. Дождавшись, когда за лекарем задвинется дверь, он недовольно сложил руки на груди и ударом ноги опрокинул столик. Волчара резко дернулась в сторону, уходя с траектории его полета. «А-а-а! Что делать?» — мысленно вопил Шен, но система не отзывалась. Алуар, как заведенный, наматывал круги по своей комнате. Мысли и переживания раздирали его на части, и он не мог от них нигде укрыться. Он снова и снова думал о своих чувствах, пытался понять эмоции, приходил к выводу, что чересчур много думает, но потом вновь возвращался мыслями к одному и тому же. «Этот человек...» Ал сам не заметил, насколько сильно переменился за эти несколько месяцев. И все из-за него. Точнее, из-за эмоций, что охватывали Алла рядом с ним. Но когда из недосягаемого божества он превратился в того, с кем можно открыто говорить? Нет, он остался ровно таким же. Это Ал изменился. Раньше Ал испытывал восторг, стоило учителю только заговорить с ним. Чувство эйфории от простой мимолетной встречи ставило его в тупик, но было таким волшебным. Недосягаемое божество. Его божество. Ал мог помыслить только о том, чтобы всю жизнь отдать ему на служение. Этого будет достаточно. Просто идти следом, быть рядом. Но нужно было стать сильнее, чтобы защищать то положение вещей, что ему дорого. Может, у него получится стать настолько сильным, чтобы учитель признал его полезность. Он почувствовал в себе силу. Она разливалась по венам, исходила из золотого ядра в его груди. И он впервые поверил, что сможет встать перед ним, закрывая от всех невзгод. И эта вера позволила ему впустить в сердце надежду, что, возможно, когда-нибудь этот отброс... Нет. Он не должен больше никогда так о себе думать, если хочет продолжать говорить с учителем. Даже если он был отбросом, учитель увидел в нем человека. И значит, он — человек. Он — личный ученик. Год назад он и представить себе не мог даже в мечтах, чего сможет добиться. И все благодаря этому непонятному, восхищающему его до самых глубин сердца человеку. Вот только... Кое-что, кажется, сделало Шена ближе к нему, человечнее, и вместе с тем отдалило еще больше. Ал увидел в нем эту непонятную надломленную сторону, которая сама себя истязала. Что у него на душе? Что творится у него в голове? Раньше Ал и помыслить не мог о подобных вопросах. Раньше восхищения было достаточно. Но теперь он чувствовал страх. Невыносимый страх потерять то единственное, чем он дорожит. Оно могло просочиться сквозь пальцы и впитаться в землю, как вода, потому что это не то, что можно удержать, сжав покрепче. Ал успел прочитать много книг с тех пор, как поступил на учебу в Орден РР, но ни в одной из них не говорилось о человеке, подобном Шену. А теперь... Ал готов был биться головой о стену от раздирающих его эмоций. Ему хотелось поднять руки вверх и кричать, что он сдается. Сдается! Объясните кто-нибудь, почему он сдается? Не может он на него злиться. Что бы он ни совершил, Ал понял, что готов принять все. Он чувствовал себя уязвленным и разочарованным после открывшейся правды о слепце, но когда учитель предоставил ему выбор — просто принять все произошедшее или проваливать, то выбора как такового и не было. Он готов все принять, только бы оставаться рядом. На самом деле он все же надеялся, что своим присутствием сможет уберечь учителя от новых, непоправимых, плохих поступков. Ал искренне не представлял, что, думая подобным образом, записал себя в плеяду тех наивных, романтичных девчонок, которым нравятся плохиши отчасти из-за мысли о том, что именно с ними плохиш станет добрым и хорошим. А этот самый плохиш тем временем лежал на кушетке и рассматривал начинающий затягиваться шрам на левой руке. Без целительного кулона заживало не так быстро, но в целом приемлемо. Вот почему яд не может так же просто рассосаться? Лекарь недавно заходил к нему и принес неутешительные вести. Должно быть, это какой-то редкий яд, потому что он его определить не может. Что ж, это неудивительно. Вот только делать-то что? По всему выходило, что помочь ему может разве что сам отравитель. Вот только тот и на смертном одре вряд ли ему поможет. А может, все не так уж плохо? Шен чувствовал себя как обычно. Наверное. Ну, во всяком случае, неразительно плохо. Вот только некая апатия прибивала его к кушетке. «Скажи мне, система, ты будешь горевать, если я так и умру на этом диванчике? После того, как расскажу пользователю номер один о случившемся, и мы сделаем выводы о вашем интеллектуальном уровне?» «Да, вряд ли. Хотя пользователь номер один точно расстроится». «Думаешь?» — уточнил Шен, чувствуя подвох. «Да, определенно он опечалится, что его произведения читают люди с таким низким уровнем интеллекта». «Слышь?» — возмутился Шен. «Да в начале этого чтива у всех нормальный уровень интеллекта. Просто с каждой главой мозг постепенно разжижается. Это воздействие писанины Ера». Шен все-таки встал с кушетки с намерением что-то делать. «Сгенерируй, плиз, рояльку в кустах для моего скорейшего выздоровления». «Даже и не знаю. С такой формулировкой вряд ли получится, ведь тут, скорее всего, потребуется пересадка мозга». «Почему ты сегодня так злобствуешь?» «Ну да, было глупо хватать этот кинжал голыми руками. Хотя я не думал, что он вообще будет способен меня порезать. Должно быть, этот слепец все же достиг некоторых успехов на пути совершенствования. Ну так, возможно, именно поэтому и глупо было так себя вести. Потому что вы не знаете последствий и вечно оправдываетесь: «Ну я же не знал» или «Ну я же не думал». Это, знаете ли, плохое оправдание. Что вам мешало подумать? Отсутствие извилин в мозгу?» «Ты знаешь, в этом даже что-то есть», — ухмыльнулся Шен, выходя на террасу. «В твоей этой отповеди. Можно даже забыться и подумать, что ты обо мне беспокоишься. Я беспокоюсь о том, что если вы помрете, то порушите весь тщательно выстраиваемый сюжет. Говори, что хочешь. Я знаю, что ты ко мне привязалась». -10 баллов за самонадеянность. Ты ведешь себя как вздорная женщина. -10 баллов за глупость. Шен рассмеялся. Это так его развеселило, что он аж согнулся от смеха, а на глазах выступили слезы. +20 баллов за красивые глаза добила его система. Шен от смеха чуть ли не по полу катался. Должна же я была восстановить баллы. Признаю, что это было ребячеством с моей стороны. Прошло долгих 10 минут, прежде чем Шен смог успокоиться. Он сел на террасе и посмотрел на золотое заходящее солнышко. «Ладно», — словно продолжая разговор с прерванного места, подумал Шен. «Поставим вопрос по-другому. Сгенерируй какой-нибудь двигающий сюжет бонусный рояль. Так-то ты можешь?» «Бонусный рояль генерируется». С того места, где сидел Шен, были хорошо видны главный вход в поместье и дорожка к нему. И как раз сейчас по ней решительно направлялся Аген. Наблюдая за ним, Шен подумал о том, что, может, не стоило так опрометчиво говорить ему, кто его настоящий отец. В конце концов, что это изменит? Но он так устал от всей этой лжи и недосказанностей, что просто сказал ему, не задумываясь о последствиях. Ему хотелось верить, что так будет лучше. Но правда заключалась в том, что он понятия не имел, не повергнет ли это знание жизнь этой семьи в еще больший хаос. Шен перевел взгляд на открытые ворота. Слева возле них стоял слепец. Шен резко вскочил на ноги, не понимая такого поворота событий. «Что здесь забыл этот человек? Как посмел явиться?» Аген направлялся прямо к нему. Должно быть, что-то почувствовав, слепец сделал пару шагов к нему навстречу. Шен спустился с террасы и быстрым шагом направился к ним. Трое замерли в молчании. Шен заметил, что неподалеку от них, под персиковым деревом, стоит и с печальной улыбкой наблюдает за происходящим Лейвор. Аген нарушил молчание первым. «Это ты», — сказал он слепцу. Тот поднял трясущуюся руку и осторожно, нерешительно, каждое мгновение готовый, что ее оттолкнут, дотронулся пальцами до лица своего сына. «Ты похож на свою мать». «На демона, что обманула тебя?» — уточнил Аген. «Нет, на богиню, которую я любил всю свою жизнь». Аген смотрел на измученное лицо своего настоящего отца. По щекам его текли обжигающие слезы, и молодой человек старался не издать ни звука, чтобы не выдать, что он плачет. Но его отцу не нужно было быть зрячим, чтобы это понять. «Я счастлив, что у меня есть сын от женщины, о которой я думал всю свою жизнь. Пусть я и узнаю об этом лишь спустя 20 лет». Помолчав, он затем прерывисто вздохнул и уничижительно продолжил. «Я жил в ненависти все это время. Не видел тебя не потому, что ослеп, а потому, что утопал в своей ненависти. Я причинил тебе много боли за эти годы». «Ничего», — всхлипнул Аген, — «я все равно считал тебя вздорным старикашкой». «Да как ты смеешь так разговаривать со старшими, малец?» — в шутку возмутился слепец. «Прости, отец», — повинился Аген. «Мне называть тебя отцом? Или продолжать называть дядей?» «В конце концов, мой брат вырастил тебя прекрасным человеком. Называй, как тебе будет угодно. Моя вина перед тобой в целых 20 лет». Шену хотелось крикнуть «Да обнимитесь вы, наконец!», но он упорно делал вид, что всего лишь часть пейзажа. А то опрометчиво подошел, а тут такая трогательная беседа. «Шен!» Внезапно обратился к нему слепец. Тот аж вздрогнул. Он было подумывал, что слепец его не заметил. «Об одном я сейчас жалею, что никогда не смогу его увидеть. Ты способен подарить мне один взгляд?» Прозвучало скорее как требование, чем просьба. Шен окинул слепца взглядом, прикидывая свои возможности. Конечно, новые глаза ему подарить он был не способен, но один взгляд, учитывая, что когда-то тот видел, это могло сработать. Поделиться зрением. Он мог показать ему мир своими глазами. Шен вынул из кармана талисман и закрыл им пустые глазницы слепца. Сосредоточившись, он закрыл и свои глаза, ощущая, как давление на них усиливается, словно он погрузился в толщу воды. Открыв глаза, он понял, что теперь эта картинка перед ними принадлежит не только ему. Он внимательно смотрел на Агена, пытаясь уловить каждую деталь его внешности. Эти странные глаза с фиолетовым оттенком, длинные черные волосы, узкие черты лица, в которых было много сходства с Лейвор, чуть смугловатая кожа из-за бесчисленных тренировок под открытым небом. Слепец ахнул и протянул к нему руки. «Сын! Мой сынок! Мой и той женщины!» Аген всхлипнул и обнял его. Шен смотрел на них обоих, думая, что странно, наверное, для слепца обнимать сына и видеть себя с ним словно со стороны. Но это ведь лучше, чем ничего. Он почувствовал, что кто-то подошел и встал рядом. Шен не смог удержаться и не посмотреть туда. Рядом с ним, улыбаясь, стояла Лейвор. Слепец замер. Его дыхание прервалось от восхищения. «Я снова увидел тебя». Богиня лесного горного озера с печальной улыбкой смотрела на отца и сына. «Ты все так же прекрасна!» Шен смотрел на Лейвор, понимая, что его взглядом сейчас видит слепец. Но сдерживать подступившие к глазам слезы было все труднее. Ему нельзя плакать, иначе картинка размоется. «Это все, о чем я мечтала все это время», — улыбаясь, произнесла женщина. «Ты ненавидишь меня?» — спросил слепец. «Я поступил с тобой так. Нет, ты подарил мне то, что ни один дух не способен получить. Я люблю тебя». Лейвор улыбнулась еще счастливее. «Я пронесу эту любовь через вечность. Буду приглядывать за нашими внуками, их детьми, детьми их детей. Это прекрасная жизнь». Талисман упал с пустых глазниц слепца и медленно спланировал на землю. Действие заклинания закончилось.